11 мая 1992 года. Дорогой друг, теперь я много времени провожу с Патриком. В основном помалкиваю. Больше слушаю и киваю, потому что Патрику надо выговориться. Но у него это получается совсем не так, как у Мэри Элизабет, а совершенно по-другому. Все началось в субботу, на утро после Рокки-хоррора. Я еще валялся в постели и размышлял, почему иной раз проснешься и тут же снова задрыхнешь, а бывает, что сна не в одном глазу. В дверь постучала мама. «Тебя к телефону, твой друг Патрик». Я вскочил, сон как рукой сняла. «Алло». «Одевайся, я подъезжаю». Щелчок, и больше ничего. У меня на самом деле было много чего намечено, потому что близился конец учебного года, но этот звонок предвещал какое-то приключение, а вставать и одеваться так или иначе нужно. Патрик подрулил минут через 10. Он был в той же одежде, что и вчера вечером. Душ явно не принимал, ничего такого, по-моему, даже не ложился спать, но сонливости у него не было. Патрик взбадривал себя кофеином, сигаретами и энергетическими пастилками мини-линз, которые продаются во всех придорожных киосках. Бодрят не по-детски и законом не запрещены, только от них пить охота. Короче, сел я к нему в машину, насквозь прокуренную. Патрик предложил мне сигарету, но я отказался. Не смолить же прямо у дома. Неужели предки не знают, что ты куришь? Разве я должен им докладывать? Наверное, нет. Полетели мы по трассе на скоростях. Сперва Патрик молчал. Просто включил магнитолу и слушал музыку. Когда заиграла вторая песня, я спросил, не тот ли это сборник «Тайного Санта». Я его всю ночь слушал. Патрик растянул рот в улыбке. Улыбка получилась жутковатая, тусклая и неподвижная. Вырубил он звук на полную мощность и втопил педаль газа. «Вот что я тебе скажу, Чарли. Мне сейчас клёво, ты меня понимаешь? По-настоящему клёво. Как будто я полностью свободен от всего. Как будто мне больше не нужно притворяться. Я уезжаю в колледж, да? Там всё по-другому. Ты меня понимаешь?» «Конечно», — отвечаю. «Всю ночь думал, какими постерами оклею стены у себя в общаге. И будет ли у меня в комнате голая кирпичная кладка, которую я смогу разрисовать? Ты меня понимаешь?» На этот раз я только кивнул, потому что он и не ждал моего, конечно. «Там расклад будет совсем другой. Иначе и быть не может». «Это точно», — поддакнул я. «Ты в самом деле так считаешь?» «Конечно. Спасибо тебе, Чарли». Итак, всю дорогу. Сходили мы в кино, потом в пиццерию, и каждый раз, когда Патрик начинал уставать, он бросал в рот энергетическую пастилку и запивал кофе. Когда на улице стало смеркаться, он принялся показывать мне те места, где встречались они с Брэдом. При этом почти ничего не рассказывал, просто смотрел перед собой. Наша поездка завершилась на поле для гольфа. Уселись мы на 18-м грине, а это довольно высоко, и любовались закатом. По пути туда Патрик, помахав своим фальшивым удостоверением личности, купил бутылку красного вина, и мы по очереди пили из горлышка. Болтали о том о сём. «Про Лили слышал?» – спрашивает он. «Кто такая?» «Лили Миллер. Не знаю, может, она и не Лили вовсе, но так ее все называли. Училась на класс старше меня». «Нет, вроде не слышал. Я думал, тебе брат рассказывал. Это уже классика жанра». «Вполне возможно». «Окей, если слышал, скажешь. Окей». Так вот, приходит сюда Лили с одним парнем, который во всех школьных постановках главные роли играл. Паркер, что ли? «Во-во, Паркер, а ты откуда знаешь? Моя сестра по нему сохла». «Нифига себе». Мы порядком напились. Короче, приходит сюда Лили с этим Паркером, у них же любовь. Он ей даже свой актерский значок подарил или какую-то такую хрень. С этого момента Патрик так раздухарился, что от смеха прыскал вином после каждой фразы. Была у них любимая песня «Сломанные крылья», что ли, этой команды, как ее «Мистер Мистер», на самом деле я точно не знаю, но хочу верить, что пелось там про какой-то облом, это будет в тему. «Давай дальше», — поторопил я. «Окей». Патрик глотнул еще вина. Короче, гуляли они уже давно и даже, по-моему, перепихнулись не один раз, но в тот вечер у них планировалось нечто улетное. Она бутерброды из дома захватила, а он мафон притащил, чтобы врубить «Сломанные крылья». Патрик прямо зациклился на этой песне, битых 10 минут ржал. «Окей, больше не буду. Короче, устроили они тут пикничок, бутерброды, то все, начали обжиматься, стерео орет. Можно переходить к главному, и тут Паркер вспоминает, что призики забыл. А они оба уже нагишом валяются, обоим не втерпешь, а призика нет. Короче, угадай, что было дальше, не знаю. Поставил он ее и отымел через пакет с бутербродом». «Нет, других слов у меня не было. Да, отозвался Патрик, а я, боже, да», — подытожил Патрик. Когда мы отсмеялись и с ног до головы забрызгались вином, Патрик обернулся ко мне. А хочешь знать, в чем главная фишка? Ну в чем? Ей, как отличнице, доверили толкать речь на вручение аттестатов. Лезет она на сцену, а на трибунах каждая собака про нее знает. Хохотать уже не было сил. У нас прямо животы схватило. Вот умора. Короче, мы с Патриком рассказывали друг другу все прикольные байки, какие только смогли вспомнить. Был тут один шкет, Барри, который в кружке моделирования изготавливал воздушных змеев. А после уроков привязывал к такому змею петарду и запускал, чтобы в воздухе бабахнуло. Теперь учится на авиадиспетчера, рассказано Патриком со ссылкой на Сэм. А еще был один парнишка Чип, так он не один год копил деньги, который получал к Рождеству и ко дню рождения, а потом на эти деньги приобрел распылитель, клопомор, противогаз и в полном оснащении стал оббивать соседские пороги, чтобы его пустили бесплатно травить клопов. Рассказано мной со ссылкой на мою сестру. Был у нас один перец, звали его Карл Керн по прозвищу, естественно, Кака. Пошел Кака на вечеринку и так нажрался, что уже пристроился сзади к хозяйскому псу, рассказано Патриком. А еще был этот спортсмен, кликуха у него была, мастур на все руки, вроде бы застукали его на какой-то пьянке, когда он занимался анонизмом, но ребята по такому поводу кричалку сделали. Придут на стадион и давай орать и в ладоши бить. Мастур на все руки, хлоп-хлоп-хлоп, мастур на все руки, рассказано мной со ссылкой на моего брата. Потом были еще другие истории с другими персонажами. Про Стейси Буфер, у той уже в четвертом классе появились сиськи, и кое-кому из мальчишек довелось их пощупать. Про Винсента, который нажрался кислоты и задумал спустить диван в унитаз. Про Шейлу, который попробовал мастурбировать хот-догом, пришлось в больницу ехать, извлекать сосиську и так далее и тому подобное. Под конец я стал думать, с каким чувством эти люди приезжают на встречи одноклассников. Интересно, бывает ли им неловко. Или это относительно невысокая плата за такую известность? Когда мы не без помощи кофе и энергетических постилок слегка протрезвели, Патрик повез меня домой. Записанный мною сборник гремел зимними песнями. Патрик повернулся ко мне. «Спасибо, Чарли. Не за что. Нет, есть за что. За тот случай в кафетерии. Спасибо. Не за что». Мы замолчали. Патрик довез меня до самого дома и даже свернул на подъездную дорожку. На прощание мы обнялись, и Патрик не сразу меня отпустил, а наоборот прижал к себе чуть крепче и приблизил ко мне лицо. И поцеловал. По-настоящему. А потом медленно-медленно отстранился. «Прости. Ладно, все нормально. Нет, в самом деле, прости. Да ладно, ничего страшного. Ну что ж, — выговорил он, — спасибо». И опять меня обнял. И наклонился, чтобы еще раз поцеловать. Я не сопротивлялся. Сам не знаю, почему. Мы еще посидели в машине и только целовались, но недолго. Через некоторое время взгляд у него прояснился после той пеленой тусклости и неподвижности, которая появилась то ли от вина, то ли от кофе, то ли от бессонницы. А потом он заплакал. Потом завел речь про Брэда. Я дал ему выговориться. Друзья для того и существуют. Спасибо, Чарли. 17 мая 1992 года. Дорогой друг, после той ночи на меня чуть ли не каждое утро накатывает вялость, головная боль и удушье. Мы с Патриком много времени проводим вместе. Часто поддаем, точнее поддает в основном Патрик, а мне достаточно пригубить. Просто мне больно видеть, как он мучается. Тем более, что я ничего не могу поделать, разве что создать эффект присутствия. И хочу ему помочь, а не могу. Вот и таскаюсь за ним, как привязанный, когда он загорается желанием показать мне свой мир. Как-то вечером повез он меня в этот парк, ну, куда приходит мужчина, чтобы найти себе партнера. Патрик объяснил: если хочешь, чтобы к тебе не приставали, отводи глаза. А если задержишь на ком-нибудь взгляд, это будет означать, что ты согласен вступить в анонимные отношения. Переговоров никто не ведет, просто уточняют, куда можно пойти. Через некоторое время Патрик высмотрел кого-то, кто ему понравился. Предложил оставить мне сигареты, а когда я отказался, похлопал меня по плечу и ушел с тем парнем. Сел я на скамейку, огляделся. Вокруг не люди, а тени. На земле, у дерева, на дорожке. И мертвая тишина. Прошло несколько минут, я закурил и тут же услышал шепот. «У тебя сигаретки не найдется?» Обернулся и вижу в полутьме незнакомого человека. «Да, конечно, — говорю, — и протягиваю ему сигарету. А Огонек спрашивает, есть? Да, конечно. Чиркаю для него спичку. И тут он вместо того, чтобы наклониться и прикурить, загораживается ладонью, как щитком. Горящую спичку вместе с моей рукой, на ветру все так делают, но ветра не было. Думаю, он просто хотел коснуться моей руки, потому что прикуривал он дольше, чем обычно. Может, хотел, чтобы я при свете пламени разглядел его лицо и убедился, как он хорош собой, не знаю. Мне он показался знакомым. Только я не мог сообразить, где его видел. Задул он спичку. Спасибо. Выдохнул дым. Не за что отвечаю. Не возражаешь, спрашивает, если я присяду? Да нет. Присел и заговорил. Голос. Голос знакомый. Короче, закурил я очередную сигарету, вгляделся в его лицо, пораскинул мозгами и вспомнил. Это же спортивный обозреватель из теленовостей. Чудесный вечер, говорит. А я глазам своим не верю. Видимо, я кивнул, потому что он продолжил разговор. О спорте. Почему, мол, плохо быть в бейсболе назначенным хитером, и как баскетбол сделался коммерческим предприятием, и какие студенческие футбольные команды считаются перспективными? Он даже упомянул моего брата, клянусь. А я только спросил, ну и как вам работа на телевидении? Наверное, что-то не то сказал. Он вскочил, как ужаленный, и поспешил скрыться. Я расстроился, потому что не успел его расспросить, есть ли у моего брата шанс выбиться в профессионалы. Или еще был случай. Патрик повез меня туда, где можно купить ампулушки, чтобы вдыхать для расслабления. В тот раз ампулушек в продаже не было, но парень за прилавком сказал, что у него есть кое-что покруче. Патрик повелся, купил какой-то флакончик аэрозоля, мы подышали, и, клянусь, оба едва не окочурились от разрыва сердца. В общем, Патрик меня куда только не возил. Без него я бы не узнал о таких местах. К примеру, на одной из центральных улиц есть некий караоке-бар, есть некий танцевальный клуб, в одном из спорткомплексов есть туалет, всякие такие места. Иногда Патрик снимает какого-нибудь парня, иногда нет. Говорит, всегда есть сомнения насчет безопасности, мало ли что. Вот так заклеит кого-нибудь, а потом ходит чернее тучи. Смотреть жалко, потому что в начале вечера он всегда бывает в приподнятом настроении. Повторяет, что ощущает свободу, но чувствует, что сегодня вечером решится его судьба. И всякое такое. Нет-нет, да и вспомнит Брэда. А иногда вовсе не вспоминает. Но он довольно быстро утрачивает интерес к этим злачным местам, да и дури хватает ненадолго. Короче, высадил он меня сегодня у дома. А до этого мы снова побывали в парке, где мужчины ищут себе партнеров. И увидели там Брэда с каким-то незнакомцем. Брэд был так поглощен своими делами, что нас не заметил. Патрик не произнес ни слова. Не предпринял никаких действий. Просто зашагал к машине. И на обратном пути всю дорогу молчал. На полном ходу выбросил из машины бутылку вина, и она разлетелась вдребезги. На этот раз, в отличие от всех предыдущих, он не стал меня целовать. Просто поблагодарил за дружбу и уехал. Счастливо. Чарли. 21 мая 1992 года. Дорогой друг, учебный год почти окончен. Остался какой-то месяц с небольшим. Но выпускникам, таким как моя сестра, Сэм и Патрик, осталось учиться всего 2 недели. Потом у них выпускной и вручение аттестатов. Сейчас все озабочены подбором для себя пары на выпускной бал. Мэри Элизабет пойдет со своим бойфрендом Питером, моя сестра с Эриком, Патрик с Элис, а Крейг на этот раз снизошел до Сэм. Они уже лимузин заказали и все такое прочее. У моей сестры, конечно, поскромнее будет выезд, у ее бойфренда Бьюик на нем и поедут. Билл в последнее время сделался очень сентиментальным, чувствуя, что первый год у него преподавание подходит к концу. По крайней мере, так он мне объяснил. У него намечался переезд в Нью-Йорк для занятий драматургии, но он мне сказал, что, по-видимому, пересмотрит эти планы. Ему реально понравилось преподавать английский и литературу, а на будущий год он, вероятно, сможет взять на себя руководство театральной студией. По-моему, все его мысли заняты только этим, потому что после постороннего я не получил от него ни единой книги. Правда, он задал мне посмотреть несколько фильмов, а потом изложить свои впечатления. Перечисляю фильмы. «Выпускник», «Гарольд и Мод», «Моя собачья жизнь» с субтитрами, «Общество мертвых поэтов», и еще такой фильм «Невероятная правда», который не так-то просто найти. Все фильмы я посмотрел за один день. Это было нечто. А сочинение мое ничем не отличалось от прежних, потому что все произведения, которые Билл задает мне почитать или посмотреть, очень похожи. Исключение составляет только голый завтрак. Между прочим, он признался, что дал мне эту книгу под влиянием момента, когда впал в философские раздумья после разрыва со своей девушкой. Думаю, именно поэтому он загрустил, когда мы с ним обсуждали в дороге. Он тогда извинился, что позволил себе смешать личные дела с преподаванием, и я это принял. А что мне оставалось? Как-то нелепо думать о своем учителе просто как о человеке, даже если это Билл. Видимо, после того случая он все же помирился со своей девушкой. Теперь они живут вместе, по крайней мере, так он сказал. Короче, в школе Билл дал мне последнюю в этом учебном году книгу. Называется «Источник». Толстенная. «Отнесись к этому произведению скептически», — сказал Билл. «Это великий роман. Но постарайся быть не губкой, а фильтром». По-моему, Билл иногда забывает, что мне всего 16. Но я этому только рад. Книгу пока не открывал, потому как сильно запустил другие предметы из-за того, что все свое время проводил с Патриком. Но если я сейчас напрягусь, то закончу свой первый учебный год в старшей школе на отлично, чему буду очень рад. У меня чуть было не случился облом с математикой, но мистер Карло посоветовал мне не спрашивать почему, а просто применять формулы. Я послушался, теперь все контрольные щелкаю, как орешки. Жаль, конечно, что я не понимаю, как работают эти формулы. Даже представления не имею, честно. Помнишь, я в самом начале решился тебе написать именно потому, что дрейфил идти в старшую школу. Но теперь я здесь как рыба в воде, что, вообще говоря, довольно странно. Между прочим, после того случая, когда Патрик увидел в парке Брэда, он бросил пить. Думаю, сейчас ему легче. Все его мысли о том, как он окончит школу и поступит в колледж в другом городе. А Брэда я увидел в понедельник, после того, как засек его в парке. Мы ведь до сих пор отбываем наказание после уроков. И держался он, как ни в чем не бывало. Счастливо, Чарли.